Глава 11. Катя. После сегодняшнего шопинга, где я потратила кучу денег с кредитки Вишневского, сам же просил, пусть теперь не ворчит, а также бурного секса в коридоре после примирения, настроение просто отличное, даже супер прекрасное, я бы сказала. Как же я люблю своего мужа. И вправду, чего это я так долго ему не признавалась? Все боялась, переживала, напридумывала себе кучу всяких комплексов. А на самом деле, как сказала мне недавно Дарина, все просто. Артем меня поддержит всегда и во всем, а также развеет все мои страхи и сомнения. Он никогда от меня не откажется и не предаст. Поэтому пора уже признать, что он самый родной и близкий человек, который поддержит всегда и во всем. Горячий душ поднимает настроение еще выше. И когда я выхожу из ванной, то чувствую, что полна силы и энергии на сегодняшнюю ночь. Правда, если этот несносный грубиян все так же лежит на кровати и будет пытаться снова меня соблазнить, то я взорвусь, несмотря на подъем духа. Однако кровать пуста, как и наша комната. Улыбаюсь, так как очень рада тому, что он оставил меня хоть на время собраться с мыслями и выбросить всю ту чушь из головы, которую я себе напридумывала. Накладываю макияж очень тщательно, так как сегодня собираюсь произвести фурор. Черное кружевное белье вместе с чулками ждет своей очереди. Пусть попробует мой муж только не оценить моих стараний. Я тогда ему устрою неделю воздержания. От подобных мыслей у меня начинается дикий хохот, так как даже представить себе не могу, что Вишневский может принять мои глупые угрозы близко к сердцу и ни разу не прикоснуться ко мне за 7 дней. Наоборот, он начнет приставать с повышенной активностью, зная меня так же хорошо, как и я его. Без любимых рук и губ, а также восхитительного тела, которое теперь принадлежит по закону мне, долго не протяну. Короткое красное платье, которое полностью обтягивает фигуру, дополняет образ. Главное – не облажаться и снять его виртуозно. А то, боюсь, своими раздеваниями вызову только дикий смех у моего мужа. Достаю из шкафа коробочку с подарком, перевязанную широкой красной лентой. Нахожу телефон, который все это время пролежал в сумке, и выхожу из спальни. По дороге читаю кучу поздравлений от друзей. Какой к черту Новый год? Они что там, обкурились все? До 1-го числа еще целых 1,5 часа. Так какие могут быть Катя с Новым годом? Фыркаю, мотая головой из стороны в сторону, и включаю экран смартфона. Вот пробьют куранты 12 раз, тогда и напишу ответ. Хотя, стоп. Какие к черту куранты? О чем это я вообще? Останавливаюсь, закрываю глаза и стану, понимая, что облажалась. С этой разницей во времени я совсем забыла, что у моих друзей Новый год уже наступил несколько часов назад. И они, так же как и я, забыли, что в Майами мы будем отмечать праздник на 6 часов позже. Чего уж теперь страдать? Придется поздравить их завтра. Не в 6 же утра будить народ только потому, что я... Видите ли, забыла о такой мелочи, как разница во времени между Россией и Соединенными Штатами. На столь оптимистичной ноте вдыхаю полные легкие воздуха, резко выдыхаю и захожу в зал, где меня ждет наряженная елка, мигающая разноцветными огнями. А рядом с ней сидит мой любимый мужчина, у которого от моего внешнего вида начинают медленно округляться глаза и вытягиваться лицо. «Ты неисправим», — усмехаюсь, направляясь к мужу вальяжной походкой. Да, каблуки тоже присутствуют в моем сегодняшнем новогоднем костюме. Какой же стриптиз без каблуков? «Катя», — Вишневский закатывает глаза, при этом тяжело вздыхая. «Ты меня когда-нибудь до инфаркта доведешь, честное слово». «Не пойму, ты всегда так бурно реагируешь на мои короткие платья?» Подхожу к нему ближе и демонстративно наклоняюсь к полу, чтобы положить подарок под елку. стонет Артем, и я улыбаюсь подобной реакции мужа. «Чулки?» «Да, кстати». Медленно выпрямляюсь и смотрю сверху вниз на любимого. «Объясни мне, непонятливый, что такого вы, мужики, находите в чулках? Почему вас всегда так плющит от них?» «Это кого плющило от чулок на твоих ножках?» Вишневский хмурится и прищуривается. Но я знаю, что он шутит, поэтому с улыбкой на устах отвечаю. «Тебя, например», — подмигиваю бровями. «И хорош к словам придираться. Я в общем имела в виду. Мне, кстати, для статьи надо. Чем привлечь взгляд мужчины?» «Если только для статьи». Артем смешно сжимает губы, показывая свое разочарование моим ответом. «Тогда запоминай или записывай. Мужчинам нравятся чулки на стройных женских ножках, потому что...» Он делает паузу, рассматривая меня снизу вверх и наоборот, после чего заканчивает на одном дыхании. «Это красиво, сексуально и очень возбуждающе». «Офигеть, как оригинально!» — хлопаю в ладоши. «Кстати, насчет оригинальности. Это что?» Киваю головой в сторону на так называемый импровизированный праздничный стол, если это можно в принципе назвать столом. Еду, как я и предполагала, Артем заказал в ресторане с доставкой на дом. Но почему-то вместо стола, который должен иметь 4 ножки и хотя бы на несколько сантиметров быть выше пола, местом для сервировки стал именно пол. Точнее, его небольшая часть возле красавицы-елки. Вишневский сидит и скалится, глядя на мое фырканье. Кстати, он подтащил 2 кресла, чтобы была возможность хотя бы что-то опереться спиной. Однако не учел одного. Как я в этом наряде буду сидеть на полу? Если я даже пошевелиться толком не могу, не говоря уже о том, чтобы удобно расположиться за импровизированным столом. «Предлагаю раздеться», — заявляет мой муж, расплываясь в улыбке на все свои 32 зуба. Кстати, выглядит он офигенно в белоснежной рубашке с 2 расстегнутыми верхними пуговицами и черных брюках, которые, это я точно знаю, плотно облегают его шикарную 5-ю точку. «Со столом разобрались», — игнорирую его предложение, которое, в принципе, даже не вызывает удивления. «Ничего другого я от него и не ожидала услышать. Так стоит ли удивляться или принимать близко к сердцу?» «А это что?» Киваю теперь головой на, как я понимаю, импровизированную кровать. «Ортопедический матрас, 2 подушки и плед». Он что, фильмов американских насмотрелся? И когда только успел этот несносный Вишневский? «А это, моя дорогая». Рука Артема дотрагивается до моей правой ноги и медленно ползет вверх. Правда, останавливается возле края платья, после чего только один палец залезает под подол, дотрагиваясь до кончика чулок. «До спальни далеко идти? Боюсь, опять в коридоре на тебя наброшусь. Короче, Катя», — фыркает Артем, — «или давай выпьем, или снимай это чертово платье. Иначе я не выдержу». Смеюсь в ответ, так как только мой муж может все перекрутить и так нагло намекнуть, что он от меня хочет. «Разливай шампанское, пока я буду готовиться». Бью его легонько по руке, и он нехотя ее убирает, ворча. «Никакой личной жизни». «Кто бы говорил?» Пытаюсь его передразнить. «Подарок не трогать». Тычу пальцем в Артема, а он переводит взгляд на коробочку под елкой, а после возвращает снова на меня. «Кстати, а ты в курсе?» Игнорирую его удивление. «Что в России Новый год уже наступил?» «В курсе», — поддакивает Вишневский, берет в руки бутылку шампанского с импровизированного стола и начинает открывать. «Не мог мне раньше напомнить, чтобы друзей вовремя поздравила?» Нахожу пульт от телевизора на небольшом журнальном столике и начинаю переключать каналы, чтобы найти хоть какую-нибудь приличную музыку. «Так если Новый год уже наступил», — медленно произносит Артем, после чего пробка вылетает из бутылки с небольшим хлопком, «то Дед Мороз уже, по идее, пришел». Берет 2 бокала и наливает в них искрящуюся жидкость. «А мальчик Артем хочет свой подарок». «Мальчик Артем подождет», — произношу тоном учительницы младших классов, наконец-то найдя подходящую мелодию. Иначе мальчик Артем испортит мне сюрприз. А раз Новый год в России наступил, кладу пульт на место и перевожу свой взгляд на мужа. То можно уже дарить подарки. Посылаю ему воздушный поцелуй, после чего отворачиваюсь и направляюсь к входной двери. Останавливаюсь возле стены, выключаю верхний свет, делаю глубокий вдох-выдох и поворачиваю голову назад, где сидит Артем. А в его глазах отражается свет от гирлянды. И при виде моих движений он выпивает залпом бокал с шампанским и впивается в меня взглядом. Медленно провожу рукой по стене, все так же глядя на мужа, после чего немного прогибаюсь в спине, выставляя на показ свою попку, плотно облегающую коротким платьем. Уверена, Артем видит край чулок, и я очень хочу дождаться бурной реакции от него. Прямо жажду увидеть молнии в глазах, которые предвещают райскую ночь в объятиях любимого мужчины. Вишневский замирает с бокалом шампанского в руке, глядя, точнее сканируя каждое мое движение, после чего снова выпивает искрящуюся жидкость, которой наполнил пустой бокал залпом, и ставит пустую тару на стол. Надо же, какой несдержанный. И мне это жуть как нравится. И возбуждает. Не сводя с меня взгляда, берет бутылку и третий по счету раз за последние 5 минут наполняет хрустальный бокал на тонкой ножке до краев, вызывая у меня тем самым улыбку. По-моему, пора уже переходить к более активным действиям, а то мой дорогой и горячо любимый муженек напьется раньше, чем куранты пробьют 12. И что прикажете потом с ним делать? Нет, милый мой, так не пойдет. Это только начало моего сюрприза. Самое основное впереди. Поворачиваюсь всем корпусом к Артему и медленно, не торопясь, приседаю, немного раздвигая ноги и опираясь спиной о стену. Вишневский замирает с открытым ртом, чем снова вызывает у меня улыбку. Отставляет бокал в сторону, делает глубокий вдох, закрывая при этом глаза, после чего в 20 какой-то там раз за вечер впивается в меня взглядом. И уже не двигается до самого конца моего шоу под названием «Подарок любимому мужу на Новый год». Хорошо, что за спиной стена, а то я даже не представляю, как бы вставала с полуприсядок. В таком-то коротком платье, которое даже ноги раздвинуть не позволяет, чтобы соблазнить собственного мужа. Медленно двигаюсь в сторону Артема, виляя бедрами и выгибаясь под музыку. Подсмотрела в каком-то видео в интернете. А любимый мужчина ждет, замирая на месте в одной позе. И хоть бы какую эмоцию проявил гад такой. Но нет же, от него не дождешься. Теряет дар речи второй раз. Прямо чувствую, сейчас набросится, так и не дав мне возможности закончить представление. Подхожу к нему вплотную и начинаю опускаться на колени. Немного задираю платье вверх, чтобы можно было присесть. Сгибаю одну, а затем вторую ногу, усаживаясь на Артема сверху. Как ни странно это звучит, но его руки не обнимают меня и даже не дотрагиваются до ноги или, к примеру, до пятой точки, как это он обычно любит делать. Зато я уже вхожу в азарт, прижимаясь грудью к своему красавчику и нагло провожу языком по его губам. «Какой ты вкусный!» В моем голосе появляется хрипотца от нарастающего с каждой секундой возбуждения. «Катя!» Начинает, не торопясь, Артем, глядя пристально в глаза. «Это еще не все, Вишневский?» Я продолжаю его дразнить, переместившись к ушку. Прикусываю мочку, а у Артема вырывается протяжный стон. «Я больше не выдержу», — произносит он голосом обиженного ребенка. «Терпи», — шепчу ему на ушко и во второй раз, немного сильнее предыдущего, кусаю замочку. Чувствую, как его руки нежно ползут по спине, поднимаясь вверх. Медленно, не торопясь, достигают своей цели. Пальцы находят змейку и начинают тянуть собачку вниз. Как же легко у него получается. Знал бы он, как я промучилась с этой дурацкой змейкой, когда одевалась. но мысли Артема мне нравятся. А еще больше нравится его сегодняшняя сдержанность. Хоть и немного подгоняет события, но все равно не торопится, отдавая мне возможность вести. «Люблю тебя», — произносит муж, одной рукой удерживая за спину, а другой притягивая меня за шею к себе. Не успеваю ответить, как самые любимые губы в мире находят мои, аккуратно раздвигают их, и уже языки сплетаются в жарком поцелуе. Таком страстном и неторопливом, что стоны один за другим вырываются у нас по очереди с Артемом. И нет ни сил, ни желания останавливаться. Но я еще не закончила и не перешла к главному, поэтому приходится прервать наш поцелуй, отстранившись первой. «Теперь, как я понимаю, тебе надо в декольте засовывать баксы?» Голос Артема хрипит, но по лицу видно, что он доволен. Поднимает одну бровь вверх, ожидая ответа. «Я сфилонила пару раз, так что баксы не заслужила». Смеюсь, показывая любимому мужчине, что оценила его шутку. «Признаю, в кабинете было круче». «Катюша, дорогая». Мой муж кривится, улыбаясь, а его рука продолжает расстегивать молнию сзади. «Стриптиз в твоем исполнении я готов смотреть сутками. Хоть филонишь ты, хоть нет. Это мега круто, поверь». Он задирает платье и снимает его с меня через голову. Как-то слишком быстро у него получается меня так виртуозно раздевать. Я-то планировала еще несколько минут его помучить, а он, отвлекая меня на ненужную болтовню, как обычно быстренько меня раздел, оставив в нижнем белье и чулках. «Поверю тебе на слово», — целую его в нос. «Кстати, а где мое шампанское?» Артем нагибается вперед, дотрагиваясь торсом до моей полуголой груди, и берет с импровизированного стола два бокала, один из которых протягивает мне. «С Новым годом, Катюша!» Раздается звон хрусталя. «С новым счастьем, любимый!» Мы пьем шампанское, глядя друг другу в глаза, после чего скрепляем поздравления жарким поцелуем. Такое чувство, что целоваться с ним мне никогда не разонравится. Как в первый раз, ей-богу. «Закрой глаза», — шепчет Артем мне прямо в губы. «Зачем?» Замираю на месте, так как уверена. Сейчас Вишневский начнет приставать, а я так и не успею вручить ему подарок и сказать главные слова, которые подготовила. И тем самым исполнить его заветное желание. Но, глядя на блеск в глазах своего мужа, беспрекословно подчиняюсь и закрываю глаза, тяжело вздохнув. «У меня есть кое-что покруче баксов», — шепчет Артем. «Напомнишь, что я там должен выбрать?»